клетке остался пан Борецкий и два стрелка с карабинами. «Так», — протяжно сказал пан Борецкий, уставившись на старика и старуху. «Вы не знаете эту женщину», — кивнул на Прасковью. «Она родила ребенка. У меня в эшелоне нет содержаний для женщины с маленьким ребенком. Вы ее не знаете?» — говорю. «Не знаем, не знаем», — ответил старик. Подпоручик поддернул на плече шинель, достал папиросу, зажигалку, закурил, не спуская пронзительных светлых глаз со стариков. Он что-то обдумывал, насыщаясь ароматным дымом табака. «Вы почему трясетесь?» — спросил старика. «Полагаете, пан командир зверь? Вам такой внушений давал большевик Машевский?» «Господи, разве мы знаем Машевского?» «Знаете», — уверил пан Борецкий. «Нет, теперь нет, Машевский, совсем сдох. Вам жалко?» «Разве мы его знаем, видит Бог?» «Не надо, Бог, без всякий Бог», — рассердился неверующий пан Борецкий. «Я понимаю так. Вы был слепой оружий Машевский. Вы теперь сознаете ваши ошибки? Не надо быть слепой оружий бандита. Я хочу помиловать вас, если вы будете лояльны к существующей власти. Понимаете? Где ваша изба, улица?» Старик сказал. «Далеко от вокзала?» «Нет, не так далеко. Нет, нет. Живет ли кто в избе?» «Кто же может жить, пан офицер? Мы же одинокие». «Врайт!» — оборвал подпоручик. «Это красивая барышня Селестина, которая печатала до ротатор прокламации, есть ваша дочь. Я это знал сразу. Не врайт, не врайт. Она глупое оружие большевиков. Я давал возможность, ваша дочка, вести агитации моя рота. Не имела успеха, никакого успеха. Вы будете жить с вашей дочкой. Я буду помиловать». Подпоручик подумал и еще раз спросил. «Не живет ли кто в избе стариков? Есть ли какие-нибудь родственники?» «Господи, Господи, кто же может жить в нашей избе? Никто». «Так, я буду думать. Если мадам Машевский...» — подпоручик кивнул на полку, поправил шинель. «Отвечает на один вопрос, я отпускаю живой, мадам Машевский. Будете жить в вашей избе, согласны?» Старик не знал, что ответить. «Грушенька, мадам Машевский, и она будет жить в его избе». «Мы бедные люди, пан командир», — пожаловался старик. «В мои годы разве много заработаешь?» «Заработать? Вы извозчик?» «Конечно, старик извозчик, но вот лошадь-то взяли у него». «Вы потом получаете свой конь, получаете». «Еще какой вещь взяли?» Старик сказал, что одежда у них была. «Получаете одежда?» «Сейчас получает». «А теперь я буду спрашивать, мадам Машевский. Если отвечает один вопрос, помилований будет. И вам с красивой дочкой помилований будет». Старик промолчал. «Если пан командир считает, что квартирантка Селестина его дочь, пусть думает так». Подпоручик подошел к полке, где лежала под суконным одеялом Грушенька Прасковья, мадам Машевская. «Она крепко спит, мадам Машевская». Вдруг сразу уснула. Подпоручику понятно. После допросов, смерти Машевского, да еще родов, сон для Грушеньки — спасительная благодать. Именно потому и надо разбудить ее для последнего допроса. Теперь у нее ребенок, завернутый в простыню. Борецкий знает, родился мальчик. Она теперь мать. О да, если она ответит на его вопрос, он... Большевики опасны даже мертвые, как в том убедился вчера пан Борецкий.